Глава 23. «Ну как?» — я покрутилась перед зеркалом и лукаво глянула на Римму Марковну. «Хорошо», — сказала она, но таким тоном, что сразу становилось ясно, что если и хорошо, то все равно не очень. «Что не так?» «Лида, ты же идешь в театр», — с явным упреком вздохнула Римма Марковна. «Это же квинтэссенция искусства. И что?» «Для театра это платье слишком простое». «Ну что это за цвет? Я бы посоветовала тебе надеть то, бордовое». «Но оно же страшное», — возмутилась я. «Лида, оно из бархата, а значит, не может быть страшным», — безапелляционно заявила Римма Марковна, которая была ярой сторонницей жесткой консервативности. «Для театра атлас, бархат, парча, в крайнем случае шелк. А у тебя что за платье?» «Нормально мне и так», — проворчала я и одернула подол простого черного платья из легкого трикотажа. «Ты можешь надеть то платье и прикрепить жабо из кружев. У меня есть белого и черного цвета». «Римма Марковна», — фыркнула я, — «или я иду в театр в этом платье, или я вообще никуда не иду». «Ох, божечки мои, божечки!» — вздохнула Римма Марковна, уступая, и вдруг выскочила из комнаты. Неужели обиделась? Я немного аж напряглась. Но тут она вернулась. «Ну вот», — улыбнулась Римма Марковна и приколола мне на платье брошь из чешского стекла, которую мы ей недавно купили. «А это зачем?» «Поход в театр — это праздник. А какой праздник для женщины без драгоценностей? Пусть хоть и бижутерия, зато красиво и сверкает». Я подавила вздох и спорить не стала. «Пусть себе сверкает». В театр мы собрались с Зоей Смирновой. Она меня уговорила, мол, сидишь или на работе, или дома, или чужие проблемы решаешь. А жить когда? И я немного подумала и согласилась. Вообще, за последние пару месяцев Зоя сильно изменилась. После развода и перезагрузки с нее словно слетела вся эта бабья беспросветность, и она почувствовала вкус к жизни, вкус от простых радостей, будь то поход в кино или покупка новой кофточки. Я смотрела на ее женскую непосредственную радость и тихо завидовала. Я сколько ни борюсь, не добиваюсь всего, а расслабиться и ощутить удовольствие, праздник, не могу. Не знаю почему. Иногда думаю, что просто не мое время, и я хоть и пристроилась неплохо, но внутренне не приняла всего этого. Не помню, в каком-то блоге в интернете я читала, что люди, которые переехали в другую местность, скажем, из Саратовской области на Дальний Восток или из Таймыра на Алтай, чаще болеют, чем местные. Дескать, это обусловлено тем, что геохимический фон и энергетика в чужой местности для этого человека другая, возможно, и со временем также. Человек переносится в другой мир, в другое время, и его организм не может настроиться на него на клеточном уровне или на молекулярном. Отсюда и невозможность расслабиться, и частое плохое настроение, и тревожность. Не знаю, права ли я, но мне эта теория нравилась, и я уцепилась за нее в попытках оправдать свое состояние. И тут подвернулась Зоя, которая вцепилась в меня как клещ и буквально вынудила идти с нею в театр. Я нехотя согласилась, но даже не спросила, что за постановка и кто играет. Да, впрочем, это и не важно. Как говорила Зоя, если даже постановка будет дрянь, то хоть в буфете по коньячку хлопнем в антракте, и нарядное платье будет повод в люди выгулять. Я сочла ее аргументы вполне убедительными и согласилась. Мы договорились, кто в платье какого цвета приходит, чтобы не одеться одинаково и не быть как инкубатор. И вот я кручусь перед зеркалом, а Римма Марковна ворчит, что не куртуазно. Ну и ладно, зато теперь буду сверкать чешской брошкой. Постановка оказалась классической – женитьба Гоголя, но в чьей-то обработке. Вот сколько буду еще ходить в театр, но больше на классику в обработке не пойду. Мало того, что Иван Кузьмич Подколесин, виляя толстой задницей, постоянно суетился на сцене и вопрошал, жениться или не надо, так еще и Агафья Тихоновна выбешивала. Во-первых, актриса, которая ее играла, была сильно немолода, так что даже толстый слой грима не скрывал ее возраст. Во-вторых, она еще постоянно прыгала по сцене с дурацким оскалом вместо улыбки. Ну, в общем, Зоя была в восторге, а вот я еле-еле досидела до антракта. «Ну как тебе?» — искрилась от восторга Зоя, аккуратно поправляя тщательно завитые кудряшки. «Какая эта Фёкла Ивановна хитрая! Вот бы себе где такую сваху найти!» «Зоя, пошли в буфет!» — не стала спорить я. «Я срочно хочу выпить, иначе не досижу вторую часть». Зоя сперва хотела возмутиться, но потом глянула на меня и передумала. Вместо этого хихикнула, и мы пошли в буфет. Отстояв небольшую очередь, мы взяли по 100 грамм коньяка, кофе и пирожное и отошли к одному из столиков. «Я так не хочу, чтобы ты в Москву уезжала», — вздохнула Зоя. «Может, останешься?» «Да нет, Зоя», — покачала головой я, — «все уже решено. Нужно, чтобы в жизни постоянно были новые вызовы, которые надо преодолевать. Иначе, пойми, жизнь тогда превратится в болото». «Да, ты права». Глаза Зои затуманились. «Как вспомню свою прошлую жизнь до развода, так сплошное болото. Не представляю, как я полностью в нем не утонула». «Ну, ты нашла вполне себе приключение», — не удержавшись, хихикнула я. Коньяк немного уже опьянил. «А ты знаешь, я не жалею», — поставила опустевший бокал на стол Зоя. «Если бы пришлось прожить этот кусочек жизни заново, я бы все повторила. Даже зная о последствиях с разводом, даже зная». «Извините, я могу забрать бокалы?» — перебил Зою голос одной из официанток. «Да, конечно», — я обернулась, чтобы она могла забрать посуду, как мой взгляд наткнулся на Олечку. «Да, порой так бывает. Спросите любую женщину, что бы она выбрала, быть красивой или умной?» «Думаю, ответ очевиден. Но тут кроется подвох. Если раскрасавица не использовала в молодости потенциал своей красоты и не вышла удачно замуж, то все, стоит ей чуть постареть, набрать вес, и ее песенка как женщины практически спета». Вот так же произошло и с демонической Олечкой. Растолстев, утратив свежесть, она оказалась никому не нужна, а так как талантами она наделена не была, да и умищем не блистала, то сейчас стояла перед нами в белом передничке среди нарядной публики и собирала грязную посуду. В первый миг, увидев меня, она остолбенела. Я, честно говоря, тоже. Думала, сейчас начнутся вопли в стиле «Верни мне дочь и квартиру», но нет, она покраснела, сильно сконфузилась и, метнув на меня недобрый взгляд, принялась торопливо собирать фужеры, грязные салфетки и постаралась поскорее скрыться. Видно было, что ей не по себе. «Чего это она?» — удивилась Зоя, икнула и сконфуженно хихикнула. «Это Ольга, сестра моего бывшего и мать Светки», — тихо объяснила я. «Ты же говорила, что она красотка», — удивилась та. «Актриса была красоткой. Время-то идет». Прозвенел звонок, и мы, торопливо допив кофе, поспешили в зал. Пока Агафья Тихоновна маниакально перебирала женихов на сцене, я сидела в зале и размышляла, какие жизнь порой преподносит сюрпризы и как с возрастом ты становишься все менее и менее кому-то интересным. «Как не быть седому волосу? На то живет человек!» декоративно вскричала Фёкла так, что я аж вздрогнула. «Где ты выдумала седой волос?» — возмутился Подколесин на сцене и, шумно отдуваясь, заметил. «Это хуже, чем оспа». Я опять вспомнила Олечку и была с ним солидарна. «Ну, как постановка?» — спросила дома меня Рима Марковна. «Да ничего так, живенько», — ответила я, вспомнив, как толстозады Подколесов от сильного желания жениться резвым бесом прыгал по сцене. А еще я там Ольгу встретила. Представляете, она там теперь официанткой работает. Правда, Светку больше забирать не грозится. Даже удивительно. «Ой, я бы на твоем месте не была так доверчива», — покачала головой Римма Марковна и добавила. «Ольга не так проста, как кажется. Значит, момент выжидает. Так что будь настороже. Кстати, брошку можешь пока оставить себе. Тебе она очень под цвет глаз идет. Приколи на пальто и носи». «Спасибо», — поблагодарила я, хоть и не сильно жаждала носить такое, но обижать Римму Марковну не хотелось, поэтому решила день-два поносить, а потом под благовидным предлогом верну. На работе схлестнулась с Кашинской. В общем, как раз я готовил сводный график мероприятий за третью декаду, как в кабинет постучали, и вошла Кашинская, не дожидаясь приглашения. «Татьяна Сергеевна, что-то случилось?» «Почему я премиальная получила всего 30%?» – возмущенно спросила она. «Очевидно, на основании результатов вашей работы. Но служебку же вы подаете?» «Я», – подтвердила я. «А почему вы мне показатели занижаете?» – воскликнула Кашинская. «А что вы такого сверх нормы сделали?» «Я подготовила новый отчет о профессионально-квалификационном составе высвобожденных и необходимых работников и рекомендации с обоснованием о повышении производительности труда. Отчет Зоя Смирнова и Валя Иванова готовили», — поморщилась я. «А рекомендации вы старые переписали, только две новых строчки добавили. Да и то неудачно. Пришлось вычеркивать и все переделывать. Так за что вам премия?» «Радуйтесь, что хоть 30% есть. Я руководила ими. А что там руководить? Они каждый год одно и то же по шаблону делают. Но я...» «Татьяна Сергеевна», — не выдержала я, похоже, мое терпение закончилось, «мне надоело, что вы постоянно присваиваете себе результаты чужого труда». «Какие могут быть чужие и не чужие результаты?» — не унималась Кашинская. «Одну же работу делаем». «Ага, вот только кто-то делает больше, а получает меньше. А кто-то ухитряется, ничего не делая, делать карьеру и получать премии». «Вы на что намекаете?» — взвизгнула Кашинская. «Да вроде не намекаю, а прямо говорю», — усмехнулась я. «Вы на меня взъелись и, говорят, для своей подруги Смирновой место готовите». «Правильно говорят», — не стала отпираться я. Так что советую вам начинать искать работу. Первый ваш промах, и я уволю вас с треском. Но лучше, конечно, чтобы вы сами уволились. Или найдите другую работу, и мы вас по переводу оформим. «Вы очень пожалеете», — фыркнула Кашинская и, выскакивая из кабинета, ядовито добавила: «И брошка эта на вас уродская». Хлопнула дверь. Несчастная Аленушка у омута опять низверглась вниз, а я машинально потрогала стеклянные кристаллы. Надо будет эту картину с собой на Москву забрать. Дома сидел Будяк, нагло дул чай и уплетал рыбные пироги Риммы Марковны. Я вошла на кухню. Он расцвел улыбкой, утянул еще кусок из тарелки и назидательно сказал: «Душа моя, я вот что подумал». Я напряглась. «А давай на следующей неделе махнем с тобой вдвоем в Кисловодск. Я знаю, ты все время туда хочешь. У меня сослуживец в Ессентуках живет, давно звал. Поедем к нему, а Кисловодск там рядом, потом съездить можно будет». «Петр Иванович, я недавно только туда ездила, так что нет, не поеду», ответила я, присаживаясь за стол и наливая себе чаю. «Ты таки точно на Москву собираешься?» — нахмурился Будяк. «Да». «А как же наши планы на будущее?» «Какое будущее?» — удивилась я. «Жить в моем доме, ходить в лес, на рыбалку, любить друг друга». «Не люблю рыбалку», — ответила я и встала из-за стола. Что-то пить чай перехотелось, настроение испортилось. Будяк разобиделся и ушел. А я сидела и, чтобы не слушать ворчание Риммы Марковны, размышляла. Ну вот, перееду я в Москву. А правильно ли я делаю или нет? О том, что я там нормально устроюсь, я теперь даже не беспокоилась. Леонид во многом сильно помог. Договорился насчет спецшколы с углубленным изучением языков для Светки. Подыскал несколько приемлемых вариантов жилья. Осталось выбрать и завершить все бумажные процедуры, да и то основную волокиту он взял на себя. Работа там у меня, считай, есть. Высшее образование вот-вот будет. Осталось еще 4 экзамена и зачет сдать. А потом дипломная работа и госэкзамены. Ничего, и это преодолею. Но вот правильно я поступаю с Москвой или таки нет? Вот пришел Будяк, зовет жить в Малинке. Там у него дом, огород, сад, рыбалка. Скоро же начнутся лихие 90-е, и те граждане, у которых есть подсобное хозяйство, прекрасно выживут. Те же, кто привык жить на голую зарплату, вот им как раз будет полная жопа. А в Москве у меня, кроме зарплаты и, может, каких-нибудь подработок, ничего и не будет. Светка будет уже учиться в институте, а вот потяну ли я институт, Римма Марковна будет совсем дряхлой. Смогу ли я оплачивать ей лечение и санатории? Так, может, лучше таки в Малинках остаться? На своей картошке не пропадем. Хотя смогу ли я в Малинках, считай, в лесу, воспитать будущего президента? Это только в книгах волки или обезьяны в лесу воспитывают героя, и он потом вырастает и легко идет покорять города и страны. Что мне делать? Вырыть бункер, запастись ящиками с водкой и коньяком, а когда начнется сухой закон и все станет по талонам, продавать эту водку и жить на вырученные деньги. Но это все будет ровно до того момента, когда бандиты, расплодившиеся в 90-е, не пронюхают об этом. И вот тогда мне будет ой. Так что этот вариант не подходит. Или подсказать Мунтяну, что нужно срочно грохнуть Горбачева. Но он же не один все развалил. Но грохнет он его. Так западные друзья другую кандидатуру найдут. Я уверена, что у них есть и запасные планы. Так что здесь толку тоже не будет. Только парня подставлю. Есть еще вариант остаться здесь. Но 100% в 90-е от депо «Монорельс» хорошо, если горе рекомендаций Кашинской с обоснованием о повышении производительности труда в городском архиве останутся. Да и то не факт. И тут в дверь позвонили. Так как я на Римму Марковну слегка обиделась за все эти фокусы с Будяком, которые она опять якобы незаметно пытается проворачивать, то принципиально открывать не пошла. В коридоре раздались шаркающие шаги вредной старушки, душераздирающие стоны и умирающее покашливание смертельно больного человека. Да, такая артистка в ней пропадает. Может договориться, чтобы ее в местную самодеятельность взяли? Ну а что, будет выступать, на гастроли в окрестные села ездить, прославиться. Я хмыкнула, представив, как Римма Марковна со вздернутым от собственного величия носом гордо раздает автографы где-нибудь в дворищах. И тут в прихожей раздались сердитые голоса, и Римма Марковна непривычно тонким голосом закричала: «Лида, Лида, иди скорей сюда!» Я торопливо подхватилась и выскочила в коридор. На пороге стояла Элеонора Рудольфовна собственной персоной. Причем видно было, что к выходу она готовилась. Седые букли тщательно завиты и уложены, на щеках слой пудры, румяна, на губах помада, на шее крупные бусы из отборного янтаря в 2 ряда. На плечи она накинула отороченную мехом какого-то с виду боевого кота плюшевую горжетку. Распространяя по квартире крепкий запах духов опиум и нафталина, Элеонора Рудольфовна неодобрительно взглянула на Римму Марковну, затем на меня, и вдруг заявила безапелляционным тоном: «Нам нужно поговорить, Лидия». Я удивилась и чуть напряглась. Интересно, что ей от меня нужно? Все наши прошлые встречи заканчивались для нее плачевно, И тем не менее одна приперлась. Значит, подготовила какую-то заподлянку. «Слушаю вас», — максимально спокойным тоном ответила я. «У тебя моя внучка, Светлана», — сообщила новость она. «У меня», — подтвердила я и порадовалась, что Светки нет дома. Римма Марковна ее отвела к Роговым. Там у ихней Гали день рождения, и они пригласили ребят и празднуют. Они даже новую песню по этому поводу разучили под руководством Зинаиды Ксенофонтовны. Так что там устроили детский концерт, проводят конкурсы, и всем весело. Забирать обратно пойдем примерно через час, пусть пока повеселится с другими детьми. «Так вот, Лидия, я скажу так», — поджала губы Леонора Рудольфовна. «Ольге я запрещу отбирать Светлану. Все равно она с ней толку не сведет. Мы ее сейчас на работу в театре пристроили. Авось там все хорошо будет». Я мысленно усмехнулась. «Ага, видели мы эту ее работу. Но хоть так. Поэтому, если ты хочешь, чтобы Света спокойно, без всех этих судов и дальше жила у тебя, ты возьмешь меня жить к себе, в квартиру Валеева. Здесь я не хочу, рядом с этой». Элеонора Рудольфовна презрительно взглянула на обалдевшую Римму Марковну. «А после моей смерти квартира останется Светлане». «Зачем у меня?» – ошалело выдавила я из себя. «Ну, где-то же я должна доживать до старости», – вскинула подбородок Элеонора Рудольфовна. «Мне хороший уход нужен».